Как у Аркадия и Бориса Стругацких назывался один из самых известных романов? Вот, трудно быть богом. Нет, легко, если ты, равнодушный бог. И в земной истории упование на доброго дядю и прочие за граница нам поможет никогда ни до чего хорошего не доводило. Как говорилось в царские времена, у России всего два союзника – русская императорская армия и русский императорский флот. Как только они перестали быть таковыми, грянула Октябрьская революция, куда более страшная по последствиям для империи, чем возможные потери в войне с кайзером. Максим отвлекся от происходящего и ничего не потерял, перетирались чисто процедурные вопросы. Совершенно непонятно было только, зачем его сюда притащили. О нем консул вспомнил только под занавес. «Свидетель Макш, здесь, твоя справедливость». Максим поднялся, чувствуя на себе прожигающий взгляд Хиши. Он предупреждал, одно лишнее слово, и придушу. Да, она женщина, но при этом, боевой офицер из штурмового батальона и дочь генерала из местного варианта КГБ. Это означает, что угроза вполне реальна, а уж исходящая от рассерженной женщины. Ты, свидетель со стороны истца, так точно, подтвердил Максим. В моей базе данных записано твое утверждение, высказанное при представителе Содружества, что войну между стороной истца и ответчика по данному спору лучше всего прекратить компромиссным соглашением. Официальная позиция Союза. Война должна продолжаться до полного достижения всех ее целей. Повторяю процедурный вопрос. Ты, свидетель со стороны истца, так точно, твоя справедливость. Прошу учесть, я не гражданин ни одного из государств коалиции или Союза, а уроженец планеты Земля, расположенный в 190 светолет отсюда, привезенный на Аорн кораблем Герума для замещения погибшего киноактера Борюша. «Протестую», — вякнул адвокат Кашпера. «Свидетель генетически идентичен нам. Нет никаких доказательств его инопланетного происхождения. В случае повторного выступления без прямого вопроса арбитра представитель ответчика будет удален. Рассмотрение дела завершится в его отсутствии», — отчеканил киборг консула, которому, кстати, тоже никто слова не давал. «Продолжай, Макш», — кинул консул. «На моей планете один политический деятель как-то сказал, компромисс — это решение, не слишком устраивающее обе стороны, потому что каждая из них жертвует частью своих интересов. Но в результате компромисса они придут к миру, который лучше войны. Я свидетельствую в пользу Союза, а как человек, воспринимающий конфликт с точки зрения внешнего наблюдателя, считаю, он разгорелся на чисто экономической почве. Грубо говоря, не поделили доходы. Поэтому спор должен быть погашен путем соглашения. Войну прекратить, Геруму и коалиции запретить навязывать ценности, невозможные в Гардаре. Установить ограниченную квоту на использование ресурсов системы Угрея, чтобы жители Арна, став полноценной космической державой, не казались нищими на вселенском празднике жизни. И чтобы нынешние доходы с экспорта шли на пользу всем, а не только элите. Максим запнулся на секунду и продолжил. «Прости, консул, я простой летчик, ни политик и ни дипломат. Говорю, как думаю, без изысков. Мне сложно формулировать свои мысли, как это принято у юристов». Он на миг обернулся к Хише и перехватил последнее китайское предупреждение заткнуться. Подмигнул ей. «Поскольку ответчик ставит под сомнение твои показания, согласен ли ты на выборочное сканирование памяти, если это не больно и не щекотно? Твоя справедливость». В зале послышались смешки. Хиша прошипела. «Заканчивай свой КВН». «Не больно», — заверил консул и закрыл заседание. «Пиздец», — подвела черту Хиша, в эту минуту, гораздо в большей степени старший майор, чем товарищ по заточению и изучению культуры Земли. «Если бы кто-то из наших ляпнул по ящику такое, получил бы 15 лет расстрела без права переписки, я правильно поняла. Такие у вас там наказания?» Немного перемешала, но в целом верно. «Ты даже представить не можешь, что натворил. Хрен из Кашпера совершенно прав, у нас зреет раскол. Большинство в парламенте и правительстве, консерваторы и изоляционисты, как мой отец. Есть либеральное меньшинство, ему как бы тайно благоволит президент, но почему-то все эту тайну знают. Ты пропагандировал позицию либералов, значит, не оригинален. Они уже подходили к серо-зеленым корпусам бронетранспортеров, засовывая под куртки возвращенные пистолеты, да, но никто не смел вот так прямо нести это перед десятками миллионов телезрителей. Пойми ты, наконец, у каждого пятого кто-то погиб, родственник, член семьи, знакомый знакомого, уровень жизни снизился, но, оказывается, Нужно было всего лишь раскинуть мозгами и договориться, так какого хера они голосовали за тех, кто не умеет договариваться, а только воевать. В твоих вопросах и ответы, кроме одной маленькой детали, как изучавший историю войн на Земле, скажу с полным знанием дела, иногда невозможно предотвратить или прекратить войну, пока не дойдешь до предела, при котором идиотизм ее продолжения становится очевиден даже младенцу. Я только подтолкнул принятие очевидного. Не буду судить твоего президента, кто он, лох или государственный гений, но в любом случае у него имелись очень существенные предпосылки начать войну. А уж мы не имели другого выхода или все же имели, пусть спорят историки. Но потом, когда война уйдет в историю, ты невыносимо упрям, а еще прозорлив. Панкейцы с легким сердцем пожертвуют утраченными землями Кашпира, которые оккупировал Союз, как только достигнут своих целей. Для них кашпирцы – манки, низшая раса. На их интересы им плевать, как и консулу на нас всех. Едешь со мной в одной машине? Почему нет? Если твоя оценка моей речи верна, твой отец имеет больше резонов меня ликвидировать, чем коалиция. Но дочку не тронет. Едем вместе, решила она и первой полезла в люк ТРА, указанного незнакомым полковником. Куда их повезли, Максим не знал. По поворотам машин понимал, что маршрут другой. Конечная цель неизвестна. Оба молчали. Колонна шла без остановок, на предельной скорости. Даже если подложат мину или обстреляют, то скорость помешает точности. Так и случилось. Взрыв ударил не посреди корпуса, тогда бы шансов уцелеть не осталось, а впереди, под двигатель. Многотонная туша привстала на дыбы, потом тяжело грохнулась перед комом мостовую. Макса сбросила с сиденья. Спасибо каске, иначе голову пробил насквозь об острые углы бронекапсулы, а так только оглушило. Как только вселенная перестала кружиться, отыскал глазами Хишу, увидел ее в проходе между сиденьями на полу. «Ранена? Нет», сообразила и открыла днищевой эвакуационный люк. «Бежим!» Заорала она, старалась, чтоб ушибленный спутник что-то услышал, или сама себя не контролировала из-за легкой контузии. «Гранатометами добьют!» Под брюхом ПТРА они проползли вперед, к развороченному моторному отсеку и переднему мосту, под ручейки вытекающей смазки и антифриза. Там же открылся провал в глубину, гораздо больший, чем воронка от фугаса. Пара соскользнула вниз. Когда над головой оказались десятки метров грунта и бетона, и можно было отдышаться, Хиша пояснила. Городская мостовая, это не проселок, мину просто так не прикопаешь. Только, в люк канализации. Угадала. Хорошо, что так получилось. На нас охотится, под ногами чавкает дерьмо, а ты радуешься? Скривился Макс. От контузии выключилось обоняние. Она шлепнула его ладонью по плечу, так что нюхай ароматы за двоих, потом расскажешь. Макс сообразил, что с Хишей не все в порядке. Черепно-мозговая травма не прошла бесследно, но контуженная Хиша здраво разобралась в ситуации. В бронежилетах беглецов нашлись фонарики, они были в комплекте оснащения. Хиша достала свой, включила, велела сделать тоже Максу. Отец сказал, что под землей по ДНК найти нас невозможно, заявила спутнику. Идем. Без карты, в неизвестность, подземный коллектор проложили для людей, множество колодцев с люками на мостовой, не задохнемся, здесь все же лучше, чем подняться и стать мишенью, часок побродим, а потом я выйду, отыщу телефон-автомат и позвоню отцу. Она решительно пошла вперед, освещая путь перед собой. Максим поплелся следом, сейчас он чувствовал себя даже более растерянным, чем когда драпал в Дарингвуш, выбравшись из-под завалов уничтоженного бомбардировкой городка. Хиша, кто ему, союзник или враг, что скажет ей Лубянка, что она предпримет, получив приказ о ликвидации Максима? Такое ведь возможно, если вред интересам консерваторов перекроет выгоду от гипотетического решения консула в пользу союза. Конечно, Хиша, человек порядочный, но такой же патриот, как Сакуш. Тот предал спутника по побегу, она сдаст товарища по заточению. Ничего личного, родина превыше. А что полезнее для родины, у нее не спросишь. Она, нечто неодушевленное, пусть и безмерно важное. Примерно через четверть часа Максим не нашел бы точки входа в подземелье даже под страхом выдачи панкейцам. Они миновали столько поворотов и развилок, что точно заблудились. Оставалось утешаться, убийцам их расположение столь же неизвестно, как и им самим. В сравнительно сухом и высоком месте наткнулись на скамью, около нее, упаковки от еды. Наверное, место отдыха рабочих, спускавшихся в коллектор. Перекурим, она чиркнула спичкой, затянулась и тут же выбросила сигарету. «Твою мать, без запаха дыма курить невкусно. Как же ты не пристрастился? 40 лет назад на земле курило едва ли не больше половины населения», – просветил Максим. «Сейчас гораздо меньше. У многих сигареты электронные, испаряют жидкость с никотином и ароматами, считаются безвредными». «Странно», – удивилась Хиша. «Мир Земли в рекомендованных тобою книгах совсем как наш, и даже более отсталый. Книги, кроме фантастических, почти всегда о прошлом. Тот же Сент-Экзюпери вряд ли видел реактивный самолет. Теперь они другие, летают в разы быстрее скорости звука. И даже в космос». Хиша все же закурила. Организм, как видно, нуждался в никотине. Орбитальных было 5. Да, летали, много, на околопланетную орбиту. Но 2 разбились с экипажами. На ракетах надежнее. Сотни пусков в год, десятки пилотируемых. Побывать бы на Земле, мечтательно сказала Хиша. Максим невольно вздрогнул. Подобное когда-то говорила Вишева, перед смертью. Но после другого откровения, что мужчины на Земле любвеобильнее панкийских, какие же они разные. На панкику, женщину неглупую, утонченную, повлияла масс-культура, чей напор с приходом Герума вырос многократно. Хиша, дитя восточной цивилизации, заметно целомудренней. Коль знает про особенности ДНК землян, то и про достоинство Максима могла поинтересоваться, но ни разу не спросила прямо. Но Вишева спасла Максима, а это может застрелить. «Пошли, что ли?» – спросила подозреваемая в будущем убийстве. Они возобновили путь, в общем, понимая, что дальнейшее движение потеряло смысл. Или уже сбили преследователей со следа, или подземелье, на самом деле, не укрывает от спутниковых сенсоров. Но сидеть и ждать обоим не хотелось, несмотря на то, что броня сделала прогулку довольно утомительной. «Стой!» – скомандовал Макс на одном из перекрестков. «Слышишь, только твой голос. После взрыва я стала глуховатой. В Гильбе есть метро, само собой, десятки станций. Я слышу стук колес вагонов. Вон там», – он указал рукой. Пройдя чуть больше сотни метров, они ощутили вибрацию проходящего мимо поезда, катящегося по рельсам мирной жизни, где нет обстрелов и подрывов бронетранспортеров, и люди не надувают щеки в попытках решить проблему глобальной важности. Они порой не понимают, насколько счастливы, погрузившись в быт. А Максим, как только Хиша с кем-то свяжется, побоится повернуться к ней спиной, пристрелить ее заранее, для профилактики. Он усмехнулся от бредовой мысли. Во-первых, не поднимется рука, а, во-вторых, бессмысленно. Генерал его найдет. Люк в полу тоннеля открыл уходящие вниз стальные ступеньки, вмурованные в стену. Они спустились и оказались в нише возле полотна. Горели редкие светильники. «Как часто ходят поезда?» – спросил Максим. «По-разному. Я обычно на машине езжу. Думаю, минуты 3-4 интервал. Выбросим пальцы. Если сумма четная, идем направо. Нечетная, наоборот. 1, 2, 3. Получилось 17 пальцев. Переждав состав, рванули налево изо всех сил. Не успеют, придется падать в щель меж рельсами, наполненную неаппетитной жидкостью. Зря торопились. Ниши попадались часто, явно путевые рабочие набирались не из спринтеров. Из некоторых углублений вверх шли лестницы. Можно спускаться в метро и ездить здесь бесплатно, оценил Максим. Спустившись в люк и пошатавшись по подземельям, фыркнула Хиша. А, въехала? После контузии ты снова стал шутить. Вон, виден свет в конце тоннеля. Пророчествую, там станция. Веди, Сусанин. Кто? Персонаж земной легенды. Вызвавшись проводником, завел врагов в чащу, где все погибли. Синоним потерявшего ориентацию, но зовущего за собой. Не обижайся. Понятно, КВН. Значит, так, я прочту название станции, сориентируюсь. По телефону закажешь нам такси и номер в подземелье? Прекрати шутить, есть проблема. Городские телефоны-автоматы, незащищенная линия связи. При ее использовании нам, военным, запрещено что-то говорить секретное. В общем, сначала позвоню отцу, потом, в штаб ВВС. Если сообщу, где мы находимся, враги узнают. ГМ, Максим задумался. Ты родилась в Гильбе и жила здесь до поступления в военное училище. Гуляла в детстве с папой, много. Мама рано умерла, а он тогда был обычным офицером. Тогда наверняка найдется место, известное обоим, где у вас произошло какое-то событие. Например, ты капнула мороженым на его парадный китель, или что другое. Точно, воскликнула Хиша, есть такое место. Останемся живыми, обещаю поцелуй. 1. Ловлю на слове, но настоящий, а не в макушку. Перед самым ограждением Хиша подобрала с бетона тряпку, почистила ботинки и заставила Максима последовать ее примеру. «Все равно, как два бомжа», – пробурчал землянин, – «только в форме. Надеюсь, не нарвемся на патруль». Конечно, на платформе они заметно выделялись, в военных куртках, раздутых брониками и с касками на головах, как Штирлиц с парашютом за спиной на улице Берлина. От странной парочки шарахались, в том числе, из-за непередаваемого запаха подземелий. Хиша определилась по локации. «До памятного места нам проехать 3 станции», — сообщила. «Телефоны там имеются». Максим кивнул. Развязка приближалась. «Ты мне веришь?» — спросила Хиша, когда оба вышли на нужную платформу. «Вполне», — сказал Максим. «Почему?» — спросила. «Я могу получить приказ, который не понравится, но обязана его исполнить. Например, прострелив тебе ногу для повышения сговорчивости. Что ж, целься в левую. Она как будто менее любимая, чем правая. Ты выстрелишь?» «Не знаю. Не хочу терять твое доверие. Пошли. У нас всего минута на разговор. Иначе засекут местонахождение автомата. У тебя нет мелочи, и крупных денег тоже. Мне их не давали. На ПТРе отвезли бесплатно». Хиша решительной походкой направилась к нищему на перроне. Опустившись перед ним на корточки, сказала что-то и поднялась с монеткой в пальцах. Автоматы нашлись у эскалатора, висели на стене. Хиша поманила Макса пальцем и взяла трубку так, чтобы оба слышали, что говорят на том конце. Лоб Максима прижался к ее теплым темным волосам. «Гудки. Слушаю», — ответ Лубянки. «Папа, я на станции, где в детстве уронила куклу на рельсы, а ты бегал за дежурным, чтобы ее достать. А этот недоносок, тут, выбирались вместе. Держи его на мушке». В дело вмешался президент. «Приказал доставить эту сволочь. Жди, мы скоро будем». «Я поняла. Он не убежит, это вряд ли. При попытке скрыться, стреляя ему в ногу или в жопу. Но перед президентом должен предстать живым». Лубянка отключился. «Знаешь, что самое смешное на Аорне?» — спросил Максим и сам ответил. «Что в Кашпере, что у вас. Мне постоянно угрожают смертью, но разрешают на некоторое время побыть в живых. Сроки продлевают, но временно и ненадолго. Интересно, здесь со всеми так? Все в этом мире временно?» Хиша пожала плечами, но броник помешал. «А если б был приказ меня убить?» — подчинилась. «Но сначала отвернулась и досчитала бы до 10. Потом смотрю, а нет тебя. Досада. Хватило бы 3. У меня ведь тоже пистолет». Они захохотали и обнялись. Так и стояли, пока платформу не заполонили люди в синей униформе. Первым делом гвардейцы президента попытались разъединить пару и увести Максима. В ответ услышали: «Только попытайтесь. Пошлю вас нахер и дам показания в пользу коалиции. С Хишей поедем вместе». Командир отряда гвардии, явно бывший в курсе дела, возражать не стал. Указал на эскалатор. Макс шепнул на ухо Хиши: «Не огорчена, что ты не одета для высочайшей аудиенции». Глава 18. Непривычно было наблюдать Лубянку в роли пацана. Несмотря на важность роли авиации в Союзе, в дворце у президента генерал был всего начальником спецслужбы, одной из многих. По количеству нашивок на мундире уступал собравшейся тусовке. К Хише с Максимом он едва пробился. По лицу его казалось, что приказ живьем доставить Макса прозвучал лишь для того, чтоб удавить собственноручно. «Выжил-таки, миротворец хренов», — прошипел Лубянка. «Что ты за зловредная букашка?» Только ляпнул языком, и на пороге кризис. Часть газет перекинулась на сторону либеральной оппозиции. Договорились до того, что впрямь готовы отступить на довоенные позиции. Для чего тогда кровь проливали столько лет? Спроси себя об этом, генерал. Максим невольно разозлился. «Вы воевали, чтоб в содружестве все поняли. Ни о каком планетарном правительстве Аорна речи быть не может. Отобрали у Кашпера часть земель на юге. Отдали часть своих на севере. Хотите продолжать войну? Снова класть людей и технику, чтоб отвоевать какие-то клочки, выжженные и практически пустынные?» Повисла пауза. Генерал смотрел на землянина, словно увидев впервые. «Теперь я начинаю понимать», — задумчиво сказал он. «Какой же я мудак, старею. Обязан был догадаться раньше, ведь коалиция тебя использует. Не напрямую, в темную». «Отец, не преувеличиваешь?» — вмешалась Хиша. «Сама подумай, ведь все элементарно. У них был план заменить Борюша на двойника, но не учли, что тот не умеет кривляться перед камерой. Тоже мне, развитая цивилизация, на ерунде прокололись. Тогда родился новый план — угробить раздолбая, обставив это как героическую смерть в бою. Он вроде как сработал, но выяснилось, раздолбай-то жив, опознан пленными в восточной глухомани или еще как, уже не важно, зреет план очередной, грохнуть за границей потихоньку. И тут вдруг коалиция узнала о пацифистской агитации, которая поперла из Дурашлипа во время получения образцов крови. Консульство Содружества не делает секретов из таких вещей. Кто-то наверху в Геруме решает, это же находка. Дальше, просто, приказ командованию ВВС Кашпира, грохнуть перебежчика любой ценой, и побыстрее. Что будет делать ВВС? Бомбить. Предельно грубо и неэффективно. Тут мы и спохватились. Оказывается, Макш Борюш не ноль без палочки и не пустышка, как я считал, а туз в колоде, и даже козырной. Но Макша пытались ликвидировать всерьез, возразила дочка. Хиша, открой глаза. Здесь, в Гильбе, вы боялись покушений, они как раз спланированы ювелирно, чтоб запугать до усрачки, но, не дай Всевышний, не поцарапать ему шкурку. Тут действовала не разведка ВВС, а мощная спецслужба, и как бы не Герума, и все для одного, дать ему возможность проболтаться перед телекамерами. Арбитраж-то мы обязаны показывать в прямом эфире. План утопить нас всех в говне реализован полностью. И что же делать, папа? Спросила Хиша. Ничего, мы проиграли. Коалиция добилась своего. Пусть даже грохнут этого засранца, процесс пошел. Либералы заголосили. За несколько часов этот прыщ на ровном месте стал чуть ли не героем. Теперь любой политик, начиная с президента, норовит его использовать. Бля-а, пойду напьюсь, потом подам в отставку. Он демонстративно развернулся и ушел. Хиша молчала. Переживаешь, что спасала агента коалиции? Спросил Максим. Ну, если верить папе. Но я согласна с тем, что ты сказал у консула. Узнает папа, он меня убьет. Морально. Морально не считается. Где этот президент? Теряем время. Ты спешишь куда-то? Грустно усмехнулась Хиша. Конечно, мы же в безопасности, если верить твоему отцу. Погуляем по столице. Я еще не видел Гильба, только из окна машины. Ты задолжала поцелуй, и я его намерен получить. Наедине, не торопясь. Не волнуйся, бронежилет сниму. Хиша покачала головой. Кроме поцелуя, не получишь ничего. А броники придется снять. Не думаю, что президент захочет в нас стрелять из пистолета. Нетерпеливость Максима словно кто-то уловил и подсуетился. Прибыл секретарь, категорически отшивший Хишу. Тебя нет в списке приглашенных. Как в советской очереди за дефицитом. Вас здесь не стояло. Макса уволок мыться и переодеваться. Бомж из сточного коллектора для гостя президента не годился. Следующий кусок времени Максим провел как Эдди Мерфи в фильме «Поездка в Америку», которого облепила куча служанок, а одна отрапортовала. Королевский член вымыт, ваше высочество. Здесь тоже налетела стая президентских слуг, в кратчайшее время превратив грязнулю в лощеного мужчину с идеальными ногтями, волосики, один к одному, мордочка умощена кремами, зубы выбелены, цвет лица, хоть в рекламу косметики. В финале его одели в комбинезон ВВС, столь любимый на этом континенте, обули в начищенные до зеркального блеска штиблеты, пшикнули одеколоном. В таком метросексуальном виде и повели на встречу с президентом. На полпути к державному мужу Максима атаковали журналисты, с камерами или попросту с блокнотами. Вопросы сыпались как из рога изобилия. Они касались выступления перед консулом и будущих дебатов. Макс повторил тезисы о необходимости компромисса, но от большинства вопросов уклонился. Оживление беседе добавил президент, внезапно всплывший перед журналистами. Мрачный, тут же изобразил улыбку и полуобнял Максима за плечи, а далее радостно журчал, постоянно повторяя про новые подходы и приближение эры мира и всеобщего процветания. Тема аудиенции и завершилась. Максим понадобился президенту для картинки. Оставшись в одиночестве, Макс плюнул и отправился в приемную. Хиша его ждала. Сначала бросилась навстречу, но потом остановилась. «Ну ты как на обложке журнала. Стыдно даже рядом встать. О чем вы говорили?» «С президентом? Ни о чем. Совместная пресс-конференция для журналистов, но я там для мебели и выгодного фона вождю. Персона дня. Кстати, где персона будет ночевать?» Поедем в бункер, ты, в ведении секретариата и службы безопасности президента, мне так сказали, ночуешь здесь. Я, скромная служащая штаба ВВС, больше не удел. Прощай, нет, нет и еще раз нет. Максим схватил ее за руки. А поцелуй, ты приведешь себя в порядок, здесь ванная роскошная, одежду сменишь, и мы обсудим южный почтовый. Мне не позволит, тогда прибегну к шантажу. Для подготовки к арбитражному заседанию нуждаюсь в референте, которому я доверяю. единственному на планете. Что ж, попытайся, а я пойду. Хиша ушла, оставив его в одиночестве, недолгом. Красивая, вдруг прозвучало за плечом. Макс обернулся. Перед ним стоял корреспондент с микрофоном. В стороне маячил оператор с камерой. «Не возражаешь? Я задам один, всего один вопрос. Можно? Работаем!» Застрекотала камера. «Ты, наверное, понимаешь, что наш конфликт с Герумом – война за сохранение самих себя, культуры, взглядов и обычаев, то есть системы ценностей?» «Да, понимаю. А в чем вопрос? Как с этим на Земле?» «Кратко не ответишь. Попробую. Человек – существо общественное, один не выживает. Но одновременно он индивидуалист, ощущающий себя личностью. Я вырос в коллективистской цивилизации. Географические деления Земли похожи на ОРН. Есть Запад и Восток. У западников предпочтение индивидуальному. Каждый самоценен. Есть конкуренция у индивидуумов и цель. Хватай от жизни все, что можешь. Наш принцип. Строим общество для всех. В нем каждый будет счастлив. Их принцип. Пусть люди сами делают себя счастливыми. Тогда всем будет хорошо, но на войне кому-то надо жертвовать собой во имя общей родины, друзей и близких, всех соотечественников. Но как пожертвуешь собой, если самоценен? Погибнув или хотя бы потеряв здоровье, счастья ты не обретешь. Приведу пример. У меня на родине, в Беларуси, в начале мировой войны погиб летчик, капитан Гостила, вылетел на бомбардировку войск противника и был им сбит. Его объявили героем, потому что он направил подбитый самолет на вражескую технику. После войны выяснили, нет, поврежденный зенитками бомбардировщик упал не на войска противника. Значит, не герой, не соглашусь. В тот тяжелый месяц погиб весь авиаполк Гостила, десятки экипажей по 4 человека в каждом. Летчики уходили в небо, точно зная, не вернутся. Погибнут, если не сегодня, то завтра обязательно. Но никто, вообще ни один не дрогнул, не отказался от выполнения задания. Они сражались за страну, за наше будущее, за тех, кто не родился, в том числе и за меня. Герои – все, а увековечили лишь одного. Прости, что длинно, пленочка не кончилась. Хватает. Выходит, в армиях тех стран, где процветал индивидуализм, героев нет. Бывают, но там героизм иного толка. Зачастую показной. Смотрите все, каков я есть. О той войне есть книга «Уловка 22» Джозефа Хеллера. Она о летчиках другой страны, воевавших на гораздо более совершенных, надежных и живучих самолетах Митчелл. У Гостила и его товарищей самолеты были хуже. Герои этой книги выдумали 22 уловки. Ты думаешь, уловки, как лучше бить врага? Нет, как уклониться от боевого вылета. Почувствуй разницу. На людей твоей страны не действует пропаганда индивидуализма, в какой-то мере действует. У нас своя борьба, за наши ценности, наш образ жизни. Понимаю, к чему ты клонишь. Если союз приблизится к миру с коалицией, необходимо важное условие. Запрет на пропаганду их ценностей у вас, даже со стороны Герума на Панкию и ее союзников, потому что оттуда неизбежно просочится. Сами дозревайте, сами формируйте свою мораль, без внешнего воздействия. Ошибки будут, что ж, возможно, но это ваши суверенные ошибки. И ваш путь. Спасибо, Макс. Наши телезрители услышат твои слова буквально через час. А ведь записывал с ним интервью консервативный, подконтрольный правительству телеканал, судя по символике на микрофоне, подумал Макс, и выпустит в эфир все сказанное в президентской резиденции. Хоть еще вчера подобное считалось вредоносной ересью. В союзе перемены. Ночевал он в резиденции, в гостевых апартаментах. Сюда доставили скромное имущество землянина, включая деньги, оставшиеся от капитана с автобазы. А уж питание никак не шло в сравнении с армейскими рационами ВВС. Но здесь не было Хиши, готовой прибежать в любой момент, чтобы спросить, а кто такой Валерий Чкалов? Возможно, только ради повода сесть рядом с ним и пообщаться. Максиму стало горько и тоскливо. Он одинок на этой выжженной планете с горящим небом. Как ни пытался здесь прижиться, ничего не вышло. Нет ни друзей, ни женщины любимой. Вишева погибла, с Файшей ничего не получилось, возникло отчуждение с Хишей. Он, как корабль в бурном море, бросает якорь, чтобы не тащило на утесы, а якорь не желает зацепиться. Утром президент снизошел до личной аудиенции. «У тебя 4 минуты», – озвучил знакомый секретарь, вчера организовавший подготовку гостя к встрече с президентом. «4, хватит, чтоб потребовать, пустите ко мне Хишу, и не мешайте нам готовиться к встрече с консулом Содружества. Президент не поленился привстать, чтобы встретить приглашенного, хотя по виду явно чувствовал себя удобнее в роскошном кресле, обитом кожей. Бывший летчик раздобрел. Теперь бы влез в кокпит дракона лишь благодаря компенсационному костюму, затянутому туго-туго. Скорее всего, под маршальским кителем у президента был корсет, придававший его фигуре терпимый вид. Но тот противоречил одутловатой физиономии под редкими, зачесанными скобочкой волосами. Кабинет главы Союза ничуть не напоминал виденные по телевизору Максимом Овальный в Вашингтоне, а также используемый Лукашенко в Минске или Путиным в Кремле. Как многое другое на Аорне, дизайн был выдержан в авиационном стиле. Стены украшали навигационные карты, изображения самолетов и вертолетов. В углу, у знамени Гардара, за стеклом стоял противоперегрузочный костюм с белым летным шлемом. То ли президента, то ли кого-то из героев. Даже кресла вдоль стола для совещаний были не офисные, а стилизованные под пилотские. Может, даже с пиропатроном катапульты, ухмыльнулся про себя Максим, с кнопкой на столе у главного. Проштрафился министр или сенатор, тыц на кнопку, тот улетел, без парашюта. Повинуясь жесту президента, Максим присел в такое кресло. Начался разговор. Командный голос, резкие слова, обычные в общении с армейцами, с Максимом президент не применил. Журчал и шелестел, как перед телекамерами. Благодарил за своевременное выступление, подтолкнувшее к переменам в политике. Но все же, мой любезный Макш, твои формулировки не совсем точны. Остро ранит в сердце патриотов, которые к ним не привыкли. Для дела мира предлагаю соглашение. Ты продолжаешь ратовать за компромисс, но в выражениях, которые тебе напишут мои спичрайтеры, не сомневайся, твое мнение учтут. Аналогично будешь говорить перед консулом. Взамен я обеспечу тебе будущее на Аорне, союзное гражданство и пост помощника по межпланетным отношениям. Твоей обязанностью будет посещать ГЕРУМ, миры Содружества, вести переговоры с ними. Еще дом в Гильбе, особняк за городом. Окладом не обижу, толстяк хохотнул. Нуждаться ты ни в чем будешь. Принимается, сказал Максим. С одним условием, мне в помощь отрядит старшего майора Хишу из штаба ВВС. Достаточно ли компетенции простого офицера в столь щекотливом деле? Пожал плечами президент. Постой, ты хочешь женщину? Обеспечим, сам выберешь. Хиша, не для постели, нахмурился Максим. Я с ней не сплю, она мне помогает разобраться в местных обстоятельствах. Я ей доверяю. Ладно, президент махнул рукой, договорились. Будет тебе Хиша, вижу. Парень ты хороший, пускай не наш, но желаешь нам добра. Теперь об обстоятельствах. У нас в Союзе демократия. Президента избирают, голоса считаем честно, практически. Но президентом избирают кандидата от патриотической партии и ее попутчиков, а кандидата утвердит партийный съезд. Он скоро состоится. Значит, стоит задача победить на съезде? Приятно иметь дело с умным человеком. Президент едва не хрюкнул от восторга. Вот только есть проблема. Когда меня избрали в прошлый раз, шла война с Кашпиром. Я обещал бороться до победы. Значит, нужно компромисс в войне продать товарищам по партии как победу над врагом. Вот тут политик вытаращил глаза. Ты точно, летчик. Просто в нашем мире есть огромный опыт политических интриг в государствах с демократией. Об этом много пишут, обсуждают в передачах на ТВ. Наш средний избиратель разбирается в политике получше, чем в Союзе. Интересно. Тем не менее, прошу прислушаться к моим советникам. Ведь мы одна команда. Президент поднялся с кресла и раскрыл объятия. Конечно, с момента, как вернете мне Хишу, ответил Макс, вставая. Ах, это, я распоряжусь. До объятий дело не дошло, президент остался за столом. Надеюсь достойно послужить Союзу и всем народам, населяющим Аорн, пообещал Максим и удалился. В апартаментах он первым делом включил телевизор. Союз бурлил. Новости с фронтов вытеснились сообщениями о митингах. Полиция тщетно пыталась успокоить сторонников компромисса и войны. Между ними вспыхивали драки. Оттеснив полицию, противники переходили в рукопашную. Консерваторы брали организованностью и военным опытом, либералы опирались на многочисленную студенческую молодежь, и здесь безбашенную. Если Лубянка прав, и план насчет Максима существует, то он работает, в гардере волнения. Но, скорее всего, они случились из-за копившихся годами противоречий. Без появления Максима возникли б тоже, но позднее. Выступление перед консулом послужило детонатором, взорвавшим ситуацию. Трудно быть неравнодушным богом, но не имеющим способов влияния. Примерно через час после беседы с президентом в апартаментах появилась Хиша. Смотрелась девушка эффектно. Парадная форма, предписанная по случаю вызова в президентский офис, сидела идеально, как на агитационном плакате, зазывающем добровольцев в ВВС. Вместо привычного комбинезона, юбка чуть выше соблазнительных коленок. Форменные туфли оставляли жадному мужскому глазу узкие лодыжки. Встав на пороге, Хиша взглянула на Максима с вызовом во взоре. «Ты, как блистательный Борюш, тащишь девушек к себе, не спрашивая их согласия». Он улыбнулся. «Обоняние вернулось?» «Да». Переключилась гостья. «Ужас. Мне кажется, что провоняло до позвоночника. Я проверю». Макс подошел вплотную, практически прижавшись носом к ее шее чуть ниже уха, шумно втянул воздух. Потом коснулся губами нежной кожи. «Эй, Макс». Гостья отстранилась. «Разве так нюхают? Я исключительно в научных целях. Уверяю, что ни на запах, ни на вкус в тебе ничего не сохранилось от подземелий. Наоборот, пахнешь ты волшебно. Аромат духов приятный, слабый и немного терпкий. Не затеняет естественный, исходящий от кожи. Если честно, то очень сложно удержаться и не обнять тебя. И что же сдерживает? Угроза выстрелить мне в ногу». Она смотрела, не мигая, и Максим не мог понять, что делать дальше. Продолжить флирт, или же поостеречься. «Если захочу, то голыми руками так покалечу, что герум не вылечит», — сказала Хиша. «Но пока ты, паинька, то можешь не бояться меня. От ультрапатриотов может прилететь. Поэтому наружу не выходим, здесь работаем. До нового свидания с консулом Содружества». Иллюзия их близости рассыпалась, обоих снова звало дело. Позже, в компании юристов, спичрайтеров, психологов, идеологов и прочих президентских ассистентов со сложным кругом полномочий, Хиша молчала, лишь иногда встревала с кратким замечанием, поясняя Максу реалии Союза. После ужина, когда рабочий вечер завершился, он спросил: «Заночуешь здесь? Я попрошу тебе апартаменты. Или оставайся у меня, места здесь хватает». «Ты ради этого меня позвал?» — спросила Хиша. «Ну, да, конечно. Какая польза от такой, как я? Ассистенты президента по сравнению со мной как генерал перед новобранцем. Мне было стыдно за тот текст, что мы писали в подземелье. Детский лепет». «Ты не права», — сказал Максим. «Никто ни разу не критиковал проект, который ты готовила. В утвержденном иске довольно много твоих фраз, сохраненных дословно или частично». Хиша вздохнула. «Ты не заметил. Старший референт, отвечавший за юридическую подготовку документа, мне строил глазки. В обед нашел момент и сообщил, что выяснил мой номер телефона и обязательно позвонит, когда закончим дело. Ну, и какие у него были бы шансы, начни меня критиковать. А у меня они имеются?» — спросил Максим. «Вот приставучий». Она опять вздохнула. «Хоть не борюшь, но от него набрался. Ухаживаешь, сыплешь комплиментами. Такому трудно отказать». На ночь она отправилась домой. «На следующее утро я должна выглядеть иначе, пусть даже в этой же форме», — объяснила. «Сменить рубашку, надеть чулки другого тона. Пусть каждый видит. Ночевала у себя. Да и папу не хочу расстраивать. Он в депрессии». «Папа, это важно», — согласился слегка расстроенный Максим. «Он хороший. Как бы ни ломала и ни корежила его профессия, требующая обмана и ударов в спину, он остался человеком. Я бы не смогла, поэтому пошла в пехоту. Там честнее. До завтра». Она коснулась пальцем его носа, как мама в детстве со словом «бип», и удалилась. На завтра Хиша не пришла. Максим потребовал ее найти и получил ответ. Занята в другом задании. Отсутствовал и старший референт, который строил Хиши глазки. Возможно, совпадение, но Максим переживал, поэтому и слушал невнимательно. В этот день работали над самым важным условием культурной изоляции. Президент намеревался пробить ее любой ценой, чтобы продать избирателям как безусловную победу. «Все, что нам позволили, мы выудили из сети Содружества», — сообщил чиновник, ответственный за идеологию. «Но этого так мало. Твой спич про летчика Гастелло рассказал гораздо больше. Он, как мои родители, рос в стране за так называемым железным занавесом», — начал Макс. «Правящая партия ограничивала жителей от влияния западной культуры. Хорошо ли это или плохо, судите сами. В год в централизованном порядке закупались единицы иностранных фильмов, ну, может быть, десяток. Желающие посмотреть их выстраивались в очередь. Мест в кинотеатрах не хватало, но, в общем, в течение 2-3 месяцев их мог увидеть каждый пожелавший. То же самое происходило с книгами. Их переводили на язык страны и издавали большими тиражами. Экзюпери и Хемингуэй, ремаркой Брэдбери. Моя помощница, которая сегодня не смогла прийти, сумела их прочесть. Добыла фотокопии в переводе на местный язык. Так вот, такая ситуация в моей стране продлилась долго. А потом железный занавес рухнул в одночасье. Отчего? Спросили одновременно двое из присутствующих. К власти, в известной степени, случайно, пробился человек с именем, почти как на Аорне. Звали его Миша. Желая изменить систему косметическими улучшениями, он только развалил ее. Моим родителям стали вдруг доступны любые фильмы, книги, песни, телепередачи с Запада. 10 лет на осколках некогда великой страны взахлеб смотрели, слушали, читали весь этот мусор. Реки крови, ведра спермы, самая смешная шутка, а засунь-ка себе это в задницу. Люди удивлялись и плевались. Оказывается, при железном занавесе к ним приходило лучшее. Отвергнутое, за редким исключением, было дерьмом. А после люди разделились, и те, кому дерьмо пришлось по вкусу, к нему пристрастились. Часть их уехала на Запад и там остались. Большинство же предпочитает фильмы прошлого и новые, но снятые в традициях, культурно уходящих в прошедшую эпоху. Книги западных писателей у нас читают, но популярны из них немногие, свои, гораздо больше. Я вырос в мире, уже стряхнувшим с себя дерьмо. Молчали долго. Потом один из референтов произнес: «Значит, нам придется пройти через такой этап», Максим вздохнул. «Насколько я могу судить, культура миров Содружества смешанная. Аорну нужно несколько десятилетий, причем мирных и с международными контактами, чтоб укрепить свое. Союз больше и по количеству людей, и по площади, и по культурному наследию. Убрать инопланетное влияние, и он получит лидирующую роль. Вы накопите некий запас прочности». Максим вдруг смутился. «Но полной уверенности у меня нет. Земляне еще не вступили в официальный контакт с инопланетными цивилизациями и не подверглись внешнему влиянию. Как поведут себя они, никто не знает. Поэтому не считайте ни меня, ни жителей моей планеты образцом для подражания. Последние слова не произноси ни в коем случае, на публике и перед консулом», попросил спичрайтер президента. «Мы опираемся на твой авторитет. Ты же эксперт межпланетного класса». Максим и спорить не пытался. Им виднее. На завтра объявили дату разбирательства у консула. Параллельно витали слухи о тайных переговорах с панкейцами. Массовые беспорядки прекратились после арестов заводил. Теперь митинговали мирно и спокойно, согласовав с полицией порядок проведения и места. Жизнь в столице вернулась в нормальную колею. Парламент заседал с утра до ночи. Большинство избранников в штыки воспринимало мысль о примирении. От президента требовали воевать, пока не сокрушат Кашпир и Панкию. Президент в ответ угрожал парламент распустить. Всем было интересно, лишь Максим скучал. Хиша не объявилась. Глава 19. К началу допроса свидетеля Макша юристы Союза притащили ящик, укрытый пятнистой маскировочной тканью. Адвокат коалиции взвился как укушенный и потребовал показать содержимое немедленно. Консул Содружества отмахнулся. «Коль служба безопасности пропустила, то ладно, пусть предъявляют, когда хотят. Свидетель Макш, ты подтверждаешь согласие на дачу показаний и выборочное сканирование памяти?» – спросил консул. «Так точно, твоя справедливость». Киборг усадил Максима на самый обыкновенный металлический стул посреди зала, где велось заседание арбитража. Никаких проводов, датчиков, рамок и прочей мишуры. Техника на далеких планетах не требовала подобных аксессуаров. «Свидетель Макш, в исковом заявлении указано, что ты, с планеты с местным названием Земля, не входящий в Содружество, был летчиком первого класса, то есть высокой квалификации с налетом более 600 часов. Подтверждаешь? Так точно, твоя справедливость». Хиша была бы довольна, ни слова мимо кассы, предельно лаконично, но она отсутствовала, как и во все дни подготовки, не отвечала на переданные ей устные и письменные сообщения, как будто вообще перестала существовать. Ее отца Максим тоже не видел, будто оба исчезли с Аорна. Поскольку сторона ответчика утверждает, что истец не располагает доказательствами твоего инопланетного происхождения, сосредоточься на воспоминаниях, свидетельствующих о боевом опыте в ВВС твоего мира. Макс репетировал с помощниками президента, но здесь, в контакте с невидимой аппаратурой, эти воспоминания вдруг стали настолько реальными, что показалось, будто провалился в прошлое на 3-4 года назад. Выезд с рулежки на ВПП, команда на старт, и после нее щемящее, ни с чем не сравнимое ощущение власти над большой и очень мощной машиной, прекрасной в своем совершенстве, способной невероятно быстро, несмотря на громадную массу в десятки тонн, взмыть в стратосферу и в разы превысить скорость звука. Но без превосходства над ней, она, твой друг, твой партнер, частица тебя самого, или ты сам, часть ее. Это чувство называли нежность к ревущему зверю, даже сняли фильм с таким названием. Пилотаж, высший пилотаж, на пределе возможностей пилота и техники, рвущийся из груди восторг, нам удалось, легкая жалость, когда шасси коснулись бетонки, и ты, зная, что на сегодня все, утешаешь себя только одним, предстоят новые полеты, новые свидания с ревущим и могучим зверем, последний полет, роковой, понимание, машина гибнет, не посадить, он увел самолет в сторону, спас город, выпрыгнул сам и выжил, но ревущий друг превратился в груду горящего металла, утрата его, почти как живого человека, да что там, близкого родственника, больница, паралич, инвалидность на всю оставшуюся жизнь, или есть другой шанс, агент Смит, сладкоголосый, словно сирена, Максим понимал, что ушел далеко за пределы вопроса, но конвейер воспоминаний нес его, как бурный поток, лодку безвесил, первая встреча с рыцарем, даже более продвинутым, чем серийные истребители ВВС России и Беларуси, с обратной стреловидностью крыла и изменяемым вектором тяги, а также весьма современной электронной начинкой, чакра Фролова, которая могла бы спасти жизнь пилоту-рыцаря. Вторая встреча, уже с реальным самолетом, благодаря тому случаю доказал, что овладел в совершенстве самой опасной техникой Панки. Макс вдруг обратил внимание, что несколько минут или даже десятков минут просидел с закрытыми глазами. Он открыл их и возвратился из пилотской кабины, самого романтического места на любой из планет, в обычный зал заседаний. Но зал изменился. По кругу, так, чтоб изображение было видно всем, наверное, и телезрителям Арна, транслировались его воспоминания. Экраны висели в воздухе, ни на что не опираясь. Ниже картинки извивались синие, зеленые и черные линии непонятного назначения, периодически прыгающие вверх острыми зубцами, как на электрокардиограмме. «Достаточно», — прервал консул. «Воспоминания убедительны, эмоциональный фон реальный и, честно сказать, вызывающий зависть. Я сам бы хотел ощутить восторг полета, как это чувствует свидетель. У стороны ответчика есть вопросы и замечания к свидетелю? Конечно, твоя справедливость», — затарахтел адвокат. «У меня нет сомнений, что свидетель убежден, он говорит правду. Но вот одна деталь, мы не можем проверить, действительно ли именно так выглядят самолеты на так называемой Земле, и насколько соответствуют действительности воспоминания о рыцаре. Насчет Земли, отчего же, ответил ему консул, пусть не столь подробная, но достаточно полная информация о Земле есть в информационной сети, даже в части, доступной вам, тем более, Геруму, как бы иначе они искали там двойника. Вопрос представителю ответчика. Ты отрицаешь, что спроецированные на этот экран воспоминания о самолете коалиции достоверные? Нет комментариев, твоя справедливость. Не желает ли Панкия предоставить целый, боеспособный экземпляр рыцаря? Конечно же, нет, изобразил возмущение адвокат. Речь идет об утверждениях со стороны истца. Пусть они сами ищут доказательства, или распишутся в их отсутствии. Союз, конечно, твоя справедливость. С готовностью воскликнул юрист из офиса главного прокурора и, пригласив коллегу, вытащил на середину помещения тот самый ящик. Об этом сюрпризе Макса не предупредили, и он чувствовал некоторую досаду. Что-то опять готовилось за его спиной. Прокурорский откинул ткань, скрывающую содержимое ящика. «Прошу повторить фрагмент за полторы минуты до конца». «Да, стоп». На экранах застыла картина преследования рыцаря, управляемого Сакушем, как ее видел Макс из кабины истребителя. Четко выделялась приборная панель с включенными экранами радара и бортового компьютера. Жестом фокусника в цирке юрист вытащил из ящика и поднял высоко над головой приборную панель самолета, поврежденную, возможно, составленную из нескольких элементов, но бесспорно идентичную красующейся на экранах. Союзу недоступна технология чтения памяти. Эта панель восстановлена из обломков рыцарей, разбившихся на нашей земле. Твоя справедливость, позволь вопрос к стороне ответчика. Ты признаешь, что приборная панель рыцаря в воспоминаниях свидетеля полностью соответствует оригинальной? Я не настолько разбираюсь в материальной части авиации, замялся адвокат. Но-но, пригрозил консул, Если ты некомпетентный, удалим из зала арбитража и продолжим слушание в присутствии оставшегося со стороны ответчика. Нет комментариев, твоя справедливость, поспешно ответил адвокат. Союз. То есть ты не можешь опровергнуть предъявленное доказательство пилотирования свидетелем рыцаря, как и достоверность иных его показаний, удовлетворенно заключил юрист. Примем это как факт, и у меня пока больше нет вопросов и заявлений. Ключевое правило состязательного процесса: если что-то утверждаешь, положи на стол доказательства своего утверждения. Теперь сработало против коалиции. Вздумай адвокат отрицать сказанное Максом, был бы вынужден искать доказательства своим словам. Свидетель Макш, вновь заговорил консул, ты настаиваешь на всех своих показаниях, изложенных в иске? Да, твоя справедливость. С учетом проверки показаний путем сканирования воспоминаний, а также вещественного доказательства, представленного истцом, фактические данные, полученные от свидетеля Макша, признаются достоверными. Свидетель, ты покидаешь заседание. Максим вышел обескураженный. Во время предварительного слушания он произнес речь, многими позже названную исторической. Сейчас, во время слушания по существу, трижды сказал «да» или «так точно», и на этом, все, свободен. Хрен в ней разберешься, в этой гребаной инопланетной юриспруденции, в предбаннике, то есть в достаточно обширном зале вне особо охраняемых покоев консула, на него набросились репортеры. Макс скрестил руки. «Стоп, господа, я не хочу пропустить ни единого слова. Поговорим позже, обещаю». Его оставили в покое, но полу окружили, чтоб не сбежал, нарушив обещание. В оцеплении топталась только публика из телевидения, радио и печатных СМИ. Никаких военных, никакой охраны. Похоже, все. Карта сыграна и ушла в отбой. Понадобится ли при следующей раздаче? Вряд ли. Журналисты шептались о его авиационных воспоминаниях. Дальнейшие дрязги с обвинениями по остальным пунктам и контраргументами коалиции уже не выглядели для масс-медиа столь зрелищными. Происходившие на экране и уходившие в прямой эфир напоминало какое-то торговое шоу, где каждая сторона не могла рассчитывать на чистую и безоговорочную победу, потому выбивала для себя какой-то возможный максимум ништяков. С некоторым опозданием Максима взяли в оборот гвардейцы кардинала, то есть президентская охрана. Растолкав репортеров, увели его и посадили в лимузин, укативший обратно в резиденцию первого лица. Макс остался ждать решения арбитра в своих апартаментах. Больше от безделья, чем с надеждой, попытался вызвонить Хишу. Дома, длинные гудки. В штабе ВВС ответили, что на задании, словно ее сбросили с парашютом в тылу врага, и, раньше, чем через 20 лет, просим нас не беспокоить. Оглашение решения арбитража он смотрел за ужином, в повторе, и едва не поперхнулся. Консул отказал в удовлетворении иска по всем пунктам. Чистая победа Панки и Герума. Кроме того, консул сопроводил решение оговоркой о необходимости заключения мирного соглашения между Союзом и коалицией. Так как противиться Содружеству просто невозможно, это стало поражением Союза. Восточный блок в войне не достиг ни одной из поставленных целей. Неужели Лубянка прав во всем? Да, Союз получит мир, но насильно и на худших условиях из возможных. Можно представить, как отблагодарит Максима президент. Скорее всего, вышвырнет на улицу на растерзание обозленным патриотом-консерватором. В голове мелькнула дикая мысль. Сейчас самое разумное – перекинуться еще раз. Герум и Панкия, использовав Максима в темную, добились большего, чем за годы войны и больших потерь. Их власти должны испытывать признательность. Вроде бы, вот только дважды предавший, кому он нужен. Что он может? В земной истории Константин Острожский раз предал Литву, присягнув Москве, потом нарушил присягу, данную московитам, и снова принялся служить литовцам, литвинам, предкам современных белорусов, да еще разбил войско русского государства у Орши, зато провалил порученную ему кампанию, потерпев поражение у Смоленска, полностью перечеркнувшие оршанский успех. Перевертыши, такие себе герои. Здесь наверняка найдутся подобные примеры, и никто в Панке и Кашпире Макса с распростертыми объятиями не примет. Да и противно. Столько мерзкого узнал про коалицию. Союз отнюдь не белый и не пушистый, но уж лучше, чем на Западе. Поскольку роль исполнена до конца, властителям мира сего он больше не нужен. Скорее, мешает. Остается вариант, о котором думал во время бегства из ссылки, перебраться в мелкое недоразвитое тропическое государство. Полулегальные пассажирские и грузовые авиаперевозки, где предыдущий послужной список до фонаря, как и разборки между великими державами. Военная авиация с ее экстримом уйдет в прошлое, уступив место будням гражданской. То взлет, то посадка, то зной, то дожди, в заплатах палатка, и почты не жди. 17. Денег в кармане не слишком много, но на железнодорожный билет хватит, а также на покупку парика и театрального грима. Конечно, остается вопрос документов. Здесь ход его мыслей прервался появлением Хиши. От неожиданности Макс остолбенел. «Здравствуй, создатель проблем», — поприветствовала его девушка. Очнувшись, Макс попробовал обнять ее, но она отстранилась. «Ты это почему?» — обиделся он. «Я тебя столько дней не видел. За это время многое произошло». Она скинула гражданский плащ с меховой опушкой на кресло и уселась на соседнее, закинув ногу на ногу в черных облегающих брюках. На черных сапогах таяли снежинки. Облик дополнял свитер под горло, тоже черного цвета. «Ниндзя, а не женщина. Вокруг тебя столько копий сломано. Хорошо, что не о мою голову». Он сел на край кровати. «Некоторые сильно об этом жалеют. А теперь слушай главное. Переговоры о мире начнутся в ближайшие 2 дня, здесь, в Союзе. Прилетят вице-премьер Панки и вице-президент Кашпера. Что же не самые высокосидящие? Ну так война не прекращена, перемирия-то нет. Уроды давят на юге, наши обороняются и отбили один городок на северо-западном направлении. Как водится, место, где был город. Поэтому первые лица в логово врага не полетят, а устраивать переговоры где-то еще консул не желает. Хиша, а ему зачем сдался этот мир? Политика невмешательства. Трактуется так, как им угодно. У них своя логика. Хотя с арбитражем все понятно. Тебя переместили на Аорн, чтобы играть роль комедианта, а не суперлетчика. Профессиональный актер справился бы лучше. Твои пилотажные навыки никто в коалиции не использовал и не собирался. Далее, про контрабанду электроники для рыцарей и гладиаторов. Консул отметил, что превосходство в воздухе коалиция не получила. Ограничился замечанием о недопустимости ввоза запрещенных военных технологий. Что еще? Про использование идентификации по ДНК и установление местоположения. Тут просто. Тогда, когда погиб мой супруг, они разрушили самые важные командные пункты. Как раз на них и находились участники переговоров. Адвокат Испанки сказал, наши доблестные ВВС бомбили наиболее значимые объекты, принимая любую информацию, включая от агентуры и авиаразведки. Что же касается бомбежки 2 городов у нейтралов, это вообще не компетенция консула. У коалиции нет с ними военного конфликта. Что бы ни использовали, это не подпадает под запрет экспорта и импорта вооружений, способных изменить ход войны. А ведь мы рассчитывали только на победу. Отчего же? Возможность проигрыша рассматривалась, но надеялись на лучшее. А рассчитывать можно лишь на самих себя, а не на некую межзвездную справедливость. Брауша сваришь? Устала зверски, сплю по 5-6 часов. Макс отправился к буфету, где находился чайник, сходный с земным кофейником. Может, ужин заказать? На президентской кухне всегда есть горячее. Кусок в горло не лезет. Ты перебил меня и не услышал самого главного. Консул настаивает, чтобы модератором переговоров выступил свидетель Макш. От неожиданности он плеснул воды мимо чайника. Я, ты чем-то угодил ему. Полагаю, прямотой, сторонним опытом, простодушием и честностью. Ничего из сказанного тобой не опровергнуто, ни сканированием памяти, ни другими данными. Заявив, что твоя позиция отличается от официальной нашей, борьба до достижения всех задач войны, ты поставил себя над сторонами, что выгодно консулу. Наступила пауза. Максим, напряженно обдумывая услышанное, налил 2 чашки брауша, одну протянул Хише. Та, обжигаясь, сделала большой глоток. Макс едва пригубил, снова опустился в кресло. У меня зреет желание послать межзвездную бюрократию в гудок. Может быть, хватит использовать меня в темную, впутывать с хитроумные подлые комбинации и делать козлом отпущения. На земле козел отпущения это, догадываюсь. А теперь, слушай. Хиша порывисто встала и села на подлокотник, так, что ее теплое бедро прикоснулось к его кисти. В первый раз за все время на Аорне ты получишь шанс сыграть свою игру. Свою, или твою, нашу. Потому что я с тобой. Она наклонилась к его лицу, явно злоупотребляя женским обаянием. В чем со мной? Только в том, чего ты пожелаешь. Телевизионщикам, а и потом президентской своре ты втирал, что Гардару нужна изоляция Аорна. А, избавившись от влияния Герума, Гардар подомнит под себя Кашпер. То есть если учредить паритетное мировое правительство, регулирующий экспорт минералов, то Союз, присоединив Кашпер, получит большинство.